Глава 58. Битва с Мориасом. Атрин, провинция Джарат, Курская империя. Через три дня после того, как Равери Делор серьезно переоценила способность своего отца помнить каждого, кого он убил. Джанель дождалась, пока закрылся портал, а затем повернулась к Сенере. «Отдай мне ветвь». «Что?» — заморгала Сенера, глядя на нее. «Отдай мне ветвь. Все то доверие, которое я могла к тебе испытывать, ты пережгла много лет назад». Она протянула руку. «Раньше ты не была таким параноиком». Сенера протянула ей прутик. «Не сломай его случайно, или все, что мы делаем, будет напрасно». «Я буду осторожна». Джанель спрятала прутик в корсаж, предварительно укутав ветвь в укрепляющее заклинание. «Теперь я хочу, чтобы ты спросила имя всего сущего, как убить Мориоса». «Ты же знаешь, я ненавижу спрашивать о чем-нибудь, на что нельзя ответить «да» или «нет», — запротестовала Сенера. Главнокомандующий поднял бровь. «Имя чего?» — он уставился на императрицу Тьенца в ожидании ответа. «Я расскажу тебе об этом позже», — хмыкнула Тьенца. «Боюсь, это тебя не обрадует». Сенера бросила на Джанель взгляд, на который та не обратила никакого внимания. Джанель лишь сказала: «Все равно спроси, и быстро». Сенера вытащила маленький сланцевый чернильный камень, взяла кисть и написала чернилами на столе: «Не сражайся с ним». Все уставились на надпись. «Полезно», — сказала Тьенца. «Чрезвычайно полезно. Почему бы нам не пропустить часть «не сражайся с ним», поскольку, демоны раздери, это совершенно не тот вариант?» «Можешь отвлечь Мориуса настолько, чтоб я вогнала ему это копье в глаз?» Джанель покрепче сжала хоровал. «Почему бы и нет?» Верховный главнокомандующий Миллигрест оперся ладонью о стол. «Пусть его сперва умаслит армия. У нас на позиции стоят скорпионы». «Карен», — мягко напомнила Тьенца, — «мы так потеряем очень много людей». Верховный генерал натянуто улыбнулся императрице. «Я не спрашивал вашего разрешения». Он махнул рукой своим офицерам. «Скажите людям, чтобы начинали, когда будут готовы. Начнем с драконьего огня». «Драконьего огня?» — удивилась Тьенца. «Так уж получилось, что мы называем его именно так», — признал Миллигрест. «Что произойдет, если они промахнутся?» — спросила Джанель. «Думаю, тогда они ударят по городу», — ответила Сенера. Генерал Миллигрест вышел из палатки, и остальные последовали за ним. Мориос по-прежнему забавлялся в городе. Джанель содрогнулась при мысли о том, чем сейчас приходилось заниматься Нинавис и членам ее команды. Если повезет, им удастся найти герцога и спасти его. А если это не сработает, что ж, всегда оставалось Дорна и план «Б». Примечание. «Вот, вот, Релос, она до ужаса похожа на тебя». «Очевидно, в то время как вы думали, что она настаивает на эвакуации города из сентиментальности, она использовала это как прикрытие, дабы переместить на доске собственные фигуры». «Вторая шеренга, готовьсь!» — рявкнул кто-то. Джанель заставила себя вернуться мыслями к дракону. Представить, откуда его можно было ударить в голову, было сложнее всего. Он был слишком огромен. И, к сожалению, ни Сулис, ни Турвишар никогда не учили Джанель летать. Это было бы так удобно. Пока Джанель обдумывала варианты, она услышала, как один из мужчин закричал: «Разжигай!» «Что?» Джанель посмотрела на скорпионов. Возницы, похожих на катапульты устройств, спешились, прихватив с собой те же сферы, которые они использовали, чтобы управлять скорпионами. Но теперь, когда упомянутые сферы были извлечены из защитных оболочек, показалась их нижняя половина, из которой били болезненно яркие лучи света, которые солдаты направляли прямо на землю. «Первая шеренга, прицелиться!» 50 лучей, как один, сошлись на Мориосе, буйствующем в Атрине. Несколько огней отклонилось от цели, но их быстро направили в верную сторону. Учитывая, что все они находились по меньшей мере в 2 милях от Атрина, Джанель понятия не имела, чем это может помочь. Невероятно яркие огни, казалось, лишь освещали дракона. Может быть, солдаты надеялись заманить Мориоса поближе? «Первая шеренга! Огонь!» Джанель заморгала. «Это слишком далеко. Они никогда не попадут. Хвосты скорпионов разом швырнули в воздух по маленькому бочонку по траектории, заканчивающейся всего в 100 футах от места запуска, и уж явно не в нескольких милях. И все же, достигнув наивысшей точки полета, эти бочонки вдруг уносились вперед на невероятно огромной скорости, словно их выбрасывал какой-то невидимый бог. Каждый бочонок врезался в Мориуса точно в той точке, что была подсвечена светом скорпиона. И взорвался. Мориус отступил назад. К его шее и спине прилип желто-белый огонь, выбрасывающий искры и капли расплавленного металла. Чешуя дракона раскалилась до красна и, начав плавиться, потекла вниз. «Вторая шеренга! Огонь!» Армия Куура выстрелила снова. Синера наклонилась к Джанель. «Если ты когда-нибудь задумывалась, как Куур покорил целый континент, вот ответ на твой вопрос». Главнокомандующий ухмыльнулся. «А еще необходимо вспомнить, что этого все равно было недостаточно, чтобы вторгнуться в Манол», — добавила Синера. Мориус повернул голову, уставившись на них, расположившийся на берегу озера, и зарычал. Голос казался невероятно громким даже с такого расстояния. Затем он заговорил. «А-а-а-а!» — сказал дракон. «Так вы действительно хотите драться?» И спокойно продолжил. «Что ж, мне будет чем заняться до прибытия моего брата». «Брата?» — Джанель глянула на Синеру. «А кто у него брат?» Колдунья пожала плечами. «Кто знает?» Мориус разом содрал с себя плавящуюся металлическую чешую, разбросав куски дымящейся смерти в воду и над городом. И у него выросла новая чешуя. «Сукин сын!» — Тьенса впилась взглядом в главнокомандующего. «Что еще можно сделать?» Верховный главнокомандующий, казалось, был не менее недоволен тем, что дракон отказывался сдыхать. «Обычные снаряды не сработают. У нас есть огонь Аргаса, но он недостаточно жаркий, чтобы расплавить металл. Учитывая, что Мориус состоит из металла, это бессмысленно. У нас есть снаряды носороги». «Я не служила в вашей проклятой армии, Карен», — зарычала Тьенса. «Что такое снаряд-носорог?» «Просто металл. Все, на что он способен, это просто ударить, но уж бьет-то он сильно». «Отлично. Прикажи своим людям зарядить их и одновременно обрушить на Мориуса. Так можно будет выиграть время. Так, красноглазка, еще раз, как тебя зовут?» «Джанель». «Джанель, за мной. Мориус сражается именно с нами». Тьенца побежала вниз по склону к скорпионам, а главнокомандующий приказал одному из своих людей передать приказ. Джанель оглянулась на Атрин. Ей казалось, что сделанные из мечей крылья Мориуса попросту не смогут удержать его в воздухе, но она ошибалась. Мориус бросил свои забавы и сейчас уже летел на расположившийся на холме нападавших, и летел весьма быстро. «Всем шеренгам сменить заряд на носорог!» Обе шеренги поспешно меняли вооружение. Джанель догнала Тьенца как раз вовремя, чтобы увидеть, как та подбежала к одному из скорпионов и потребовала отдать ей один из снарядов. Солдаты удивленно заморгали, глядя на нее, вероятно, потому что даже им приходилось работать парами, чтобы взять боеприпас, а значит, для двух женщин они явно были слишком тяжелы. Джанель просто сунула хоровал под мышку и подхватила заряд. «Куда его?» — спросила она Тьенца. «На землю передо мной». Джанель подчинилась, и Тьенца спросила. «Так ты дочь Карена, верно?» «Разжигай!» — закричал глашатай. Джанель уставилась на Тьенца широко распахнутыми глазами, а та лишь усмехнулась. «Методом исключения. Я слишком надолго в этом застряла, чтобы не знать некоторых пророчеств. Закрой глаза». «Весь строй прицелится!» Джанель закрыла глаза как раз в тот момент, когда солдаты вновь направили свои фонари на Мориуса. На этот раз они были направлены намного плотнее друг к другу. Дракон почти завис над ними. «Всем строем! Огонь!» Более сотни снарядов носорогов взмыли в воздух, а затем выстрелили прямо в Мориуса. Тьенца наклонилась и коснулась шкатулки у своих ног, а затем вскинула скипетр Куура над головой. Возникло мерцающее радужное силовое поле, блокирующее град металлических лезвий, посыпавшихся дождем изо рта и крыльев Мориуса. Но следом произошло и другое. Металлический снаряд, к которому прикоснулась Тьенца, завибрировал, а затем врезался в ближайшего металлического скорпиона. Операторы выругались от удивления. А долю секунды спустя и Мориус рухнул на землю, когда сотни снарядов, взаимосвязанных Тьенца друг с другом, врезались в его тело. В следующее мгновение снаряды прилипли к телу дракона, как намагниченные. Примечание. Да уж, симпатическая магия может быть весьма удобна. Но когда целеуказатели вновь опустили прожекторы в нормальное положение, направили их на землю, снаряды послушно попытались следовать их приказам и тоже врезали в землю, унося с собой Мориуса. «Я удержу этого ублюдка, а ты...» Тьенца оборвала речь на полусловие, разглядев, как на земле четко выделяется ее силуэт, настолько черный, словно кто-то заставил солнце встать ровно позади нее. Или нацелился в императрицу прицельным огнем скорпиона. «Сзади!» — рявкнула Джанель. Тьенца бросила под ноги Джанель портал как раз в тот миг, когда снаряд зеленого стекла врезался в императрицу и разбился, затопив все вокруг кислотой. Провалившись сквозь портал, Джанель приземлилась чуть выше у склона холма, откуда ей открывался прекрасный вид на мерцающий и медленно гаснущий защитный щит императрицы. Дракон был занят тем, что пытался сопротивляться притяжению всех этих гигантских магнитов, но увидев, что щит рухнул, он, должно быть, решил воспользоваться этим шансом. И он снова выдохнул, на этот раз почти горизонтально у самой земли. И на этот раз его смертоносный дождь клинков, врезавшихся в людей и оборудование, нашел свою цель. Незакрепленные снаряды, хранившиеся на спинах скорпионов, взорвались, вызвав цепную реакцию. Прицельные кристаллы рухнули на землю, разбросав невероятно яркие лучи, нацеленные во все стороны. Магниты рванулись в разные стороны, и Мориус взвыл от боли, но поскольку снаряды теперь не действовали согласованно, контролировать дракона было нельзя. «Бегите!» — закричала Джанель, рванувшись к дракону. «Бегите все!» Наклонившись, она помогла Синери встать на ноги, благо колдунья не пострадала, если не считать нескольких пятен от травы. Мориус приземлился на вершине Курского военного лагеря. Зачерпнув крылом землю, людей и оружие, он легко забросил все это в пасть. Джанель, как далеко она ни стояла, все-таки поймала себя на том, что даже она отпрыгнула в сторону, опасаясь быть разрубленной чешуйкой в форме гигантского меча шириной в 2 фута. Тьенца стояла, и кислота лилась с нее, словно она была сделана из стекла. Она бросила в дракона заклинание, но то, казалось, никак не подействовало, а лишь привлекло его внимание. Но вдруг Джанель поняла, что императрица что-то сделала с теми несколькими шкатулками, которые приземлились на шею Мориуса, заставив дракона прижать голову к земле. И ниже его голова уже не будет. Вполне возможно, что это единственный шанс. «Синера, помоги мне дотянуться до него!» Синера вытянула руки и сделала легкий жест, и земля рядом с Мориусом поднялась вперед, образуя пандус. Джанель рванулась вверх по нему и прыгнула, держась обеими руками за хоровал и метя прямо в глаз Мориусу. Удар пришелся... точно! Живая ртуть драконьего глаза дрогнула, разошлась в стороны, когда копье вошло на глубину. «Мориус взревел!» Его вой отозвался кошмарным ударом боли в голове Джанель, а затем запрокинул голову, срывая чешую и то, что считалось его плотью. У Джанель был выбор. Либо вцепиться в копье и ждать, когда ее зашвырнут высоко в воздух, либо отпустить его и упасть на землю. И там расстояние наверняка будет меньше, и Тьенца, возможно, сумеет ее поймать. Наверное. Она выбрала последнее. Джанель упала на землю и почувствовала, как ногу пронзила обжигающая боль перелома. Дракон заревел раз, другой, и снова ритмично. Мориус смеялся. «Блестяще! Мне это нравится!» Мориус легко вырвал хоровал из глаза. «Такого веселья у меня не было уже тысячелетие!» И дракон переломил копье надвое.